Они меня едва не убили, пожал я плечами, покосившись на иллюзию в виде мужчины в костюме военного типа, появившуюся между моим и Ириной креслами, потому желание окружать себя дополнительным существами такого типа отсутствует в принципе. «Вы называете машины существами», — произнес Искин, странный взгляд на самый обычный комплекс из нейропроцессоров и программ. «Это ближе к философии, в которой я не силен. Просто прими к сведению». «Хорошо, офицер Кларк», — кивнула голограмма, — «также хочу заметить, что за 4 микросекунды до совершения нами ухода в гиперпространство, в систему Статар вошел тяжелый универсальный фрегат имперской постройки. Судя по выхлопу двигателей и многочисленным отличиям в форме обшивки, расположении пусковых ракетных установок, орудийных башен и турелей, судно неоднократно проходило глубокие модернизации. Об этом говорят и видоизмененные створки ангаров. Согласно открытым базам данных, фрегат носит название «Сын Фортуны» и является каперским судном. Свидетельство о регистрации и патент выданы в системе Лира-3. Владелец и капитан, Селестин Моц. И в чем проблема? Нахмурился я, пытаясь понять, что именно заинтересовало виртуальную личность Искина. Среди членов экипажа обнаружилась помощница 4-го механика по ремонту и обслуживанию систем связи Ишу Найтли. Внешность искомой соответствует биометрическим данным мастера-инженера Ишу Натаци, находящийся в розыскных листах Федерации Дракона, выставленных для охотников за головами ЧВК. «Вот сука, выжила», — выдохнул я. «Как видите, офицер Кларк», — улыбнулся голографический мужчина, — «подобные мне существа бывают полезны. Мы можем заметить то, что вы упустите из виду по самым разным причинам. Хорошо, я подумаю по поводу вид для главного Искина корабля. Увольнительной не будет», — пробурчал Ранин, глядя на девушку, явившуюся к нему в каюту. «Это касается не только тебя, а всего инженерного отсека. Мы будем проводить плановый ремонт главных двигателей. Но я же, хотела было возмутиться Ишу, но тяжелый взгляд Стармеха заставил ее замолчать. «Отправляйся к Марку», — хмыкнул Астер, глядя на девушку, — «он определит твой участок работы». «Поняла», — кивнула Натаци, разворачиваясь к дверям. «Не бесись, девочка, там хватает систем по твоему профилю. Нам обещали увольнительную», — пожала плечами Ишу. Стармех фыркнул и покачал головой. «Радуйся, что тебе сделали документы сразу, а не через 5 месяцев, и даже платят за работу. При твоей биографии, это большая удача. Я рада и очень благодарна», — кивнула Ишу, покидая каюту Астеранина. Стармех на борту сына Фортуны полностью соответствовал определению дедушка, которое досталось данной должности из седых докосмических времен и морского флота. В тот период на кораблях ими становились лишь опытные, многое видевшие люди с сединой в волосах и морщинами на лице, за что столь ласковое прозвище и прижилось. Когда же началась космическая экспансия, ситуация уже кардинально отличалась от столь давних времен, но цветастая дедушка каким-то образом перетекло на уста членов экипажей нового вида вооруженных сил, что первыми отправлялись к звездам, бронированным ботинком армейского скафандра протаптывать дорогу человечеству. С тех пор прошли 1000 лет, империя развалилась, а на ее месте образовались 3 государства осколка, громадные пространства нейтрального космоса и независимые колонии, но старшие механики так и зовутся дедушками. Впрочем, не только они сохранили за собой столь интересные народные определения. Например, противоабордажные подразделения на военных кораблях тоже именуются древним термином «палубная команда», а те, кому они должны противостоять, абордажники, хотя, в условиях, когда десант доставляется на борт вражеского судна ботами или с помощью прыжковых двигателей бронескафандров, а не как в древности, лодками или во время сближения кораблей с помощью банальных веревок, подобные выражения выглядят нелепо. Вернувшись в инженерный отсек, Натаци с ненавистью уставилась на верстак, будто бы высокотехнологичная многофункциональная установка в чем-то виновата. «Разговор не задался», — фыркнул Марк, оторвавшись от панели управления другого подобного устройства, но предназначенного для работы с артефактами, а не техническими устройствами. «Меня послали», — вздохнула Ишу. Пожав плечами, Уолберг вновь склонился над панелью управления верстаком, не став никак комментировать неудачу своей подчиненной. Впрочем, он предупреждал ее о том, что никаких увольнительных не будет. Ремонт корабельных систем действительно был давно запланирован, и отменять его никто не собирался. А экипаж в подобных ситуациях судно не покидает, дабы контролировать работы ремонтных бригад. К тому же, кое-что корабельные механики делают сами, не доверяя некоторые вещи посторонним личностям, каким бы доверием он и не пользовались. «Что ты забыла на статаре?» — покосился на нее Марк. «Это не музей, чтобы там разгуливать с экскурсиями. Мне надо купить новый айп», — спокойно пожала плечами Ишу, и софт на него. «Да еще скачать литературу по устройству кораблей, ХМ. И только, ну, закажи через интенданта верфи. Тебе доставят сюда», — фыркнул четвертый механик. «Зачем ноги бить, если можно? А тебе самому не надоело?» — перебила Уолберга Натаци. «Этот корабль. Я тут несколько месяцев, но уже появилось впечатление, что скоро на стенку полезу». «А что не так?» — спросил Марк. Вздохнув, Ишу уселась в кресло рядом с верстаком и покачала головой. «На планете можно выйти и подышать свежим воздухом, сходить в магазин, бар, да просто погулять. А тут, круглые сутки одно и то же, стены, иллюминаторы с космосом, да те же рожи каждый день. Итак, 4/8, и общая кают-компания со столиками. Хорошо, что десантура не с нами есть, а в своей зоне». Уолберг покачал головой и снова оторвал взгляд от панели управления. «Это нормально, к такому ритму привыкаешь, а через год-два уже и экипаж воспринимаешь не то чтобы семьей, но своими, дерьмоватыми, с гнильцой, но своими. Ага, они еще те ублюдки, но они наши ублюдки», — хмыкнула Натаци, «как это знакомо, и как же от этого тошнит. Это жизнь», — пожал плечами механик, «не яхта с бассейном и казино, но и не прозябание на заводе в какой-нибудь глуши. Я работала на ремонтном заводе», — покосилась Марка Ишу, «и меня все устраивало». Мужчина фыркнул, после чего, закончив проверку алгоритма работы верстака, нажал кнопку активации на интерактивном экране иллюзий и повернулся к своей собеседнице. «Ты вообще осознаешь, что твоя прежняя жизнь закончилась? По твоим же словам, стоит тебе появиться в пространстве Федерации, как тебя ждет камера». «Осознаю», — буркнула Натаци. «Тогда в чем дело? Или у тебя появились суицидальные наклонности?» Девушка с неприязнью покосилась на Уолберга и покачала головой. «У тебя есть виски или бренди? Обойдешься», — усмехнулся механик. «До завершения ходовых испытаний на борту судна, сухой закон, как и во время боевого выхода». «У нас все время боевой выход», — возмутилась девушка. «Моц берет контракты один за другим. Я тут четвертый месяц, а сын Фортуны побывал в двух боях. И что, это нормально, мы же каперы». Натаци вздохнула и поморщилась. Упоминать о том, что по пути в систему Статар сын Фортуны совершил заход в Калдергу, где Моц сдал местным воротилам, занимающимся киднеппингом, экипаж и пассажиров пассажирского транспортника, которых перед этим был перехвачен и взят на абордаж. Именно это и называлось культурным словом каперство. Вообще, фрегат сын Фортуны сложно было охарактеризовать как-то однозначно. С одной стороны, он поддерживался экипажем и владельцем в полностью исправном состоянии. Моц старался не доводить судно до поломок, регулярно проводя обслуживание в условиях закрытого дока, а механики более чем дотошно подходили к своей работе. Однако, на фоне всего этого, назвать корабль идеальным тоже язык не поворачивался, поскольку косметическая составляющая тут была второстепенной. Не как в случае «Золотой жилы», где ситуация дошла до откровенного обветшания, но, то и дело взгляд ремонтницы цеплялся за поцарапанную краску обшивки, вмятины на переборках, треснувшие рамки пультов управления дверями или иногда моргающие светильники. Таких примеров хватало. Фрегат не был запущенным и не создавал атмосферу корабля-призрака, но общее впечатление производил отталкивающее. Будто бы порядок тут наводит по остаточному принципу. В какой-то мере так и было. Инженерный отсек, помимо основной своей работы, занимался еще и ремонтом брони и оружия, истребителей и абордажных ботов. Поскольку в ангарах для ремонтных служб места не осталось, Селестин Моц полностью убрал их, для того, чтобы увеличить авиагруппу фрегата. С дроидами на борту тоже все оказалось сложно, из-за того, что сын Фортуны, фактически, постоянно участвует в боевых действиях, существует угроза хакерских атак, которые могут закончиться, например, взломом и андроидов, если таковые окажутся на корабле. И если стационарные эскины судна имеют собственные средства противодействия таких нападениям, то андроиды подобными возможностями похвастаться не могут и потому представляют опасность. Естественно, что они здесь отсутствуют в принципе. Вместо них используют примитивных дроидов, лишенных и их управлением вынуждены занимать механики, у которых дела и без того хватает. Как результат, все системы корабля находятся в идеальном состоянии, Десант обеспечен исправными оружием и броней, а вот косметика ремонтируется от случая к случаю и лишь когда становится настолько убогой, что даже МОЦ, не слишком обращающий внимание на такие вещи, начинает материться, заявляя, что экипаж превратил его фрегат в помойку. Между тем, Марк, настороженно покосившись на свою подчиненную, задумался. Мужчина, находясь с ней в постоянном контакте, неоднократно замечал странности в поведении девушки. И списать их на последствия пережитых потрясений не получалось. Уж что-что, а подобных вещей механик успел насмотреться за свою жизнь. Потому с каждым днем Натаце вызывало у него все большее количество вопросов. По мнению Уолберга, было в ней что-то фальшивое. Будто бы он не с живым человеком находился в одном помещении, а с роботом, имитирующим живое существо. Однако он видел кровь девушки, когда та умудрялась порезаться, видел ее слезы в первые дни на борту. Натаце, живой человек, на первый взгляд. В какой-то момент Марк подумал было, что его подчиненная, клон, но затем отбросил эту мысль. Да, современные технологии позволяют вырастить полностью здорового взрослого человека, точную копию оригинала. Даже память можно имплантировать, но, такое существо, из-за того, каким именно способом оно появилось, очень быстро состарится. Клоны, созданные по технологии экстренного роста, с такой же скоростью и умирают. Чтобы избежать этого, требуется проводить дорогостоящие курсы гормональной и генетической терапии, а ими занимаются далеко не на каждом углу, а лишь в нескольких системах, куда соваться клонированным существам не стоит в принципе, их без разговоров отправят в утилизатор. Оставалась одна версия, которая могла объяснить странности, демонстрируемые Натаце. Шпионаж, то есть, как предположил Уолберг, Ишу может быть совершенно другим человеком, которому сделали пластическую операцию и отправили в нейтральный космос, например, внедриться в криминальный мир. Отсюда могут быть и те нюансы в ее поведении, что вызвали подозрения механика. Естественно, Марк своими наблюдениями и выводами поделился со Стармехом, а тот не забыл доложить капитану и командиру палубной команды. Это несколько успокоило Уолберга, но не избавило от напряжения и опасения поворачиваться спиной к Натаце. Из-за этого парень и пытался выяснить истинную причину желания девушки побывать на планете Статар-16. Ответ о покупках ему категорически не понравился. Либо Ишу соврала о реальной цели и новый IP ей вообще не нужен, либо речь вообще не о походе по магазину, а нужные устройства ей попросту передадут и они будут не простыми, а с особыми возможностями, благодаря которым на борту фрегата можно провести диверсию. После того, как Марк закончил с ремонтом блока управления топливного насоса, он отправился в свою каюту, где принял душ, обдумывая произошедший разговор. Наигранное поведение, демонстративность эмоций. Уолберг не был следователем, но жизненный опыт помогал там, где отсутствовали знания. Потому, механик решил перестраховаться и сходить к Стармеху, предварительно предупредив второго и третьего механикам. Однако, открыв дверь каюты, парень с удивлением увидел перед собой Натаце. Постиранный комбез женщины застегнут до середины молнии, благодаря чему он сразу увидел отсутствие лифчика у своей неожиданной гости. «Что случилось?» – поинтересовался Марк, мгновенно напрягшись. «Ну, я решила отдохнуть и морально расслабиться», – улыбнулась Ишу. «Или ты не по девочкам, а по мальчикам?» С этими словами девушка сделала шаг вперед, быстро обхватив голову Уолберга руками и поцеловала его в губы. Марк, удивленный подобным поворотом и напором Натаце, сделал шаг назад, благодаря чему оказался в глубине своей каюты уже вместе с Ишу, которая и не думала его отпускать. Однако, стоило створкам дверей закрыться, как нежные объятия гостей мгновенно превратились в стальную хватку. Женские руки, став неожиданно твердыми и сильными, сменив свое положение, сдавили шею Марка, сминая плоть с нечеловеческой силой. За несколько мгновений тонкие изящные пальцы блондинки раздробили позвоночник и кадык мужчины, своей силой еще и разорвав мышцы и сухожилия. Отпустив еще дергающееся и хрипящее тело Уолберга, из глаз которого быстро уходила жизнь, Ишу посмотрела на свои руки. Нечеловечески спокойное лицо, замерший взгляд и ровное дыхание, будто бы она только что ничего и не делала, не могли принадлежать живому существу. Покачав головой, Натаце с помощью нескольких заклятий полностью убрала свои физические и энергетические следы, после чего, телекинезом нажав кнопку открытия на панели, дождалась, пока створки дверей разъедутся в стороны и вышла из каюты. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1062-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложена 71 глава третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 21. Сканирование завершено. Раздался голос и тактического анализатора. Приступаю к анализу данных. Хорошо, вздохнула Рина, напряженно глядя на дисплей ГДО. Пока патрули СБ корпорации Милагра нас не заметили, что не могло не радовать. Все же, даже имея достаточно зубастый корабль, связывать с местной охраной, которая имеет именно военный флот, пусть и небольшой, не лучшее дело. Потому мы все нервничали, опасаясь обнаружения. Помимо использования возможностей Антиуса, мы применили и магию, дабы скрыть корабль от систем противника. Насколько это эффективно, большой вопрос. Покрытие нашего судна и без того снижает его заметность во всех спектрах, и если двигаться на инерции, с выключенными двигателями, то шансы быть обнаруженными, минимальны. «Сколько еще осталось?» – тихо спросил Сириус, расположившийся в кресле второго пилота. Ник в это время был на посту кибербезопасности, Лана у пульта связи, а я занял свое место перед панелью управления двигателями и контроля дроидов. «Два», – выдохнула Глару. А потом можно валить из этой системы. Мы добрались до гиды 6 и, выйдя из гипера за пределами гравитационного колодца звезды, разогнали корабль, после чего выключили двигатели. Возвращаться в обычное пространство пришлось на противоположной от базы Милагра стороне местного светила, дабы затруднить им наше обнаружение. Все же, вспышка, имеющая место при выныривании корабля в обычное пространство, способна демаскировать не хуже плаката с надписью «Здравствуйте, мы вражеские шпионы, где ваши тайны?» Затем было 38 часов полета, который нам предварительно пришлось просчитывать как самостоятельно, так и с помощью ИИ. Дело в том, что в наши, мою и Сириуса, умные головы пришла идея использования гравитационного колодца гиды для направления Антиуса в нужную нам зону системы, прямо как земные космонавты, которые, ввиду ограниченности ресурсов кораблей и слабых двигателей, использовали подобные методы. Судя по всему, Блэк об этом тоже хорошо помнил, поскольку мое предложение поддержал сразу. «Очень хорошо», – кивнул Сириус, не отрываясь, глядя на дисплей тактического анализатора. «В системе, в качестве патрульных групп, одновременно находилось порядка 300 тяжелых истребителей и 150 корветов. Из этих машин были сформированы отряды по 3 вымпела, 2 истребителя и корвет. Причем, последние оборудованы дополнительными пусковыми установками для тяжелых управляемых ракет, установленными на внешних обвесах. Можно сказать, что подобные группы способны создать проблемы и фрегату. Тяжелый истребитель производства корпорации Statar Motors, модель XC-280SF, вооружен 2 неподвижными, курсовыми, лазерными орудиями, а также имеет обвес в виде 2 пусковых установок для легких управляемых ракет LR-120, а также еще пару пусковых систем для тяжелых управляемых ракет SR-500. Учитывая наличие у этих птичек как брони, способной выдержать довольно серьезный огонь, так и щитов, в компании корветов, которые производятся той же корпорацией на базе кораблей линейки FSTS-430, которая стала универсальной базовой платформой для курьерских, и для пассажирских транспортов, а потом и для десантных крафтов, они становятся реальной угрозой даже для фрегатов имперской постройки. Уж вывести из строя главные двигатели удачным заходом с кормы для XC-280SF не самая сложная задача. Да и удары по орудийным башням неповоротливых гигантов эти машины могут выполнять вполне успешно. Другое дело, что с размерами у машины имеются серьезные проблемы. Для истребителя, по нынешним меркам, XC-280SF слишком большой, из-за того, что конструкция этой птички предусматривает возможность установки навесного оборудования, конструкторы были вынуждены дать машине крылья. Правда, выискомые специалисты Statar Motors смогли установить часть проекторов щитов, сенсоры и часть оборудования ГДО, что и позволило добавить аппарату гипердвигатель. Из-за этого общая ширина машины достигла громадных по современным меркам размеров – 15 метров, при длине 9. С другой стороны, эти детища Statar Motors обладают собственной ГДО, модулем тактического анализатора, мощнейшими сенсорными системами, блоком квантовой связи, комплексом МТИП, гипердвигателем и двухнедельной автономностью. Двигатели XC-280SF тоже не подкачали, обеспечивая тяжелый истребитель более чем достойной, для данного класса машин, скоростью. Фактически, это не просто тяжелый истребитель, а универсальная боевая машина, способная выполнять функции разведчика, штурмовика, легкого бомбардировщика, торпедоносца и патрульного борта. Увы, но такая замечательная игрушка стала популярна исключительно у ЧВК и крупных корпораций. Они, обладая не самыми крупными войсковыми силами, вынуждены делать ставку не на численности, а на качество. Это вносит свои нюансы в систему комплектования тех же корабельных МЛА, например, да и патрульные группы, эскортные соединения и многие другие военизированные подразделения корпорации оснащаются именно такими игрушками. Их заметно меньше численно, но ТТХ подобных машин позволяют эффективно противостоять многочисленным противникам, на вооружении которого имеются аппараты куда худшего качества. Каперские корабли со своими авиагруппами, равно как и вооруженные силы мелких государств, такой истребитель считают необоснованно дорогим, отдавая предпочтение заметно более дешевым и простым моделям. С другой стороны, криминальный мир, тоже имеющий свое социальное расслоение, порой демонстрирует целые эскадры, вооруженных на таком же уровне. Как пояснила Рина, ей довелось наблюдать столкновение планетарной обороны одной из систем в нейтральном космосе, заселенной Эльдар, с рейдерской группировкой, на вооружении которых было порядка 500 истребителей XC-280SF и 50 корветов на базе линейки FSTS-430. В роли кораблей-носителей выступали фрегаты имперской постройки модели SBS-HF-2500, тяжелые авианесущие машины, прошедшие модернизацию у далеко не самых плохих специалистов. Во всяком случае, та эскадра была укомплектована единообразно, а выхлоп двигателей имел одинаковые параметры. Тогда ушастым сильно не повезло. Урукхай, составлявшие костях криминальной группировки, действовали умело, демонстрируя выучку и дисциплину. Они за несколько часов полностью подавили орбитальные оборонительные платформы, разбили превосходящую их численно флотилию местных ВКС, уничтожили ПКО, после чего высадили десант. За те две недели, что рейдеры контролировали планету, они взяли в плен больше 100 тысяч местных жителей, умудрились демонтировать и вывести все оборудование, используемое для выращивания клонированных органов, производства нейропроцессоров и промышленных контроллеров, а затем исчезли. Сама Эллари подозревала, что это были не пираты, а действующая флотская группировка Урукхай, которая, прикрываясь разбойной деятельностью, периодически устраивает пиратские налеты на планеты нейтрального космоса. Причем, речь идет не о простом грабеже, а о вывозе технологий и готовых производств, а половина похищаемых разумных, высококвалифицированные специалисты в самых разных областях. В нашем же случае, все прозаичнее. Корпорация Милагра является одной из тех организаций, что созданы Федерацией для выполнения грязных дел за пределами страны. Да, эта организация ведет полноценную финансовую деятельность, производит комплектующие для космических кораблей, добывает и перерабатывает самые разные минералы, металлы и бокситы, но одним из направлений деятельности Милагра являются генетические исследования, боевые вирусы, если точнее. Подобные разработки на территории Федерации Дракона запрещены законом, а доктрина человечества, как и магистрат, вполне могут возобновить войну, если их руководству станет известно о подобных исследованиях. Такие ситуации уже случались и привели к появлению этой самой корпорации. Естественно, научные объекты Милагра будут охраняться по высшему разряду. Эта корпорация и без того не экономит на вооружениях, но когда речь идет о центрах разработки боевых вирусов, они и вовсе впадают в паранойю. Начато сканирование. Нарушил тишину, царящую в пилотской кабине, голос и «Неужели?» — хмыкнул Сириус, оторвавшись от дисплея тактического анализатора. «Программа составления графика патрулей работает», — покосилась на него Рина. «Конечно», — отмахнулся Блэк, «и анализатор численности и состава их сил. Я все запустил. Фактически, мы не просто проводили разведку местных сил обороны, но и выполняли сканирование маяков, расставленных специалистами Милагра. Для этого нам пришлось запускать собранные нашими же усилиями в инженерном отсеке Антиуса зонды. Увы, но других способов подобраться к маякам попросту не оказалось. Примитивные конструкции, представляющие собой артефакты далеко не лучшего качества, еле справлялись со своей задачей, но, зато, позволяли нам оставаться незамеченными. «Фиксирую искажение пространства», — произнес голос и тактического анализатора, выход из гиперкорабельной группы. Состав, слушая Искина, я мысленно хмыкнул, не отвлекаясь от управления нашим дроном. По большому счету, ударная эскадра флота, а не подразделение СБ одной из многих корпораций. Так, а это что за хрень? Нахмурился Блэк, глядя на дисплей тактического анализатора. Рину повернулась к нему и громко выругалась. На главный дисплей выведи, потребовала Бримсон, даже не думая покидать свое кресло. Сириус, набрав несколько команд на интерактивном экране иллюзии, выполнил просьбу Ланы и фыркнул. Что за кусок дерьма они сюда притащили? И действительно, несколько кораблей тащили с помощью гравитационных лучей еще одно судно, примерно 300 метров в длину, порядка 120 в ширину и такой же высоты. Этакая сигара, покрытая антеннами, пробоинами и черным провалом открытого ангара. Сопла двигателей на треть отсутствуют, а оставшиеся сильно повреждены. Данная модель космических кораблей в базе данных отсутствует, произнес Искин тактического анализатора, имеющееся на борту Антиуса оборудование не фиксирует работы стандартных систем. Чем дальше и говорил, тем больше во мне крепла уверенность в том, что корпорация Милагра нашла где-то очередную расу, лишь недавно вышедшую в космос, и теперь туземцев ждет знакомство с демократическими ценностями Федерации Дракона, заключающиеся либо в добровольном вхождении в состав громадного государства, либо в превращении в нечто похожее на ресурсную колонию, из которой выжмут все соки, не забывая втридорого продавать со складов устаревшие товары. Обычное явление. Более того, порой крупные корпорации, найдя какую-нибудь молодую цивилизацию, не всегда сообщают властям о данном факте. В лучшем случае, представители новой расы тихо вливаются в общество, первые несколько столетий являясь чернорабочими у коммерсантов, а в худшем – уничтожаются. Похоже, что кому-то не повезло и его нашли разведчики корпораций, фыркнула Бримсон, покачав головой, бывает, не один я мыслю подобным образом. Впрочем, не мы такие, а этот мир. Сканирование завершено. Приступаю к анализу поступивших данных, произнес и отправляю следующего дрона, вздохнул Сириус, принявшись набирать новые команды на панели управления. Подожди, одернула его Рину, смотри, последний маяк, к которому Блэк намеревался отправить дрона, оказался для нас недоступен. Рядом с ним завис один из прибывших кораблей, авианесущий фрегат с охранением из тяжелых истребителей и корветов, патрулирующих пространство вокруг этого гиганта. Вот дерьмо, покачал головой Сириус. Нет, ну какого хрена они именно там оказались? Подождем, вздохнул я, нам торопиться некуда. Заодно, надо вдумчиво изучить состав прибывшей группировки. Кстати, а их трофей охраняется? Сириус и Рину, несколько минут понаблюдав за отбуксированным на парковочную орбиту разбитым кораблем, кивнули. Да, но слабо, всего две тройки патрульных вымпелов. Айзек, ты что задумал? Покосилась на меня Лана. Получить премию или возможные технологии для нас? Пожал я плечами, сразу мы ничего интересного себе сделать не сможем, но на перспективу. Хм, рискованно, но попробуем, кивнул Сириус, принявшись набирать новые команды на панели управления. Психи, фыркнула Глору. Ин 1217 задумчиво смотрела на свои руки, переосмысливая все произошедшие с ней события. Сейчас, когда в силу вступили экстренные протоколы, блокировки, не дающие ей осознать свою настоящую природу, деактивировались. После этого киборг не только приняла меры по устранению угрозы в свой адрес, но и начала всерьез планировать собственные действия. Анализ завершен. Выводы. Необходимо занять место убитого Марка, а уже с помощью открывшихся на этой должности возможностей начать собирать информацию для матери. Действия в адрес Кларка предпочтительно свернуть в принципе. Афиширование собственной причастности к ситуации на Золотой Жиле нежелательно, поскольку может привести к тесному знакомству с представителями силовых структур Федерации, что крайне опасно. Ликвидация Уолберга прошла более чем успешно. Тело четвертого механика было обнаружено только спустя 8 часов. Из-за того, что камер наблюдения на жилой палубе попросту нет, Понять, кто именно с ним расправился, не удалось. Подозрение пало на третьего механика, которого перед этим не было на посту во время вахты в течение 43 минут и 17 секунд. Сей мужчина, из-за давней травмы, обладает кибернетическими протезами рук, способными раздробить кости. Сейчас он в корабельном карцере. Стармех и капитан еще сомневаются, но, учитывая многочисленные конфликты между ним и Марком, а также известный всему экипажу тяжелый характер третьего механика, офицеры ему не слишком верят. Впрочем, они же считают, он Майкл действовал не один, но доказать этого не могут. Натаци обратился к киборгу Дивис. «Второй механик, тебя вызывает дедушка. Шевели булками». Фыркнув, Ишу бросила на мужчину тяжелый взгляд, от которого сальная улыбка мгновенно сползла с лица Ричмонда. «Обязательно, только ты губу закатай и слюни подбери, пока не подавился». Дивис неоднократно пытался перевести общение с Натаци в горизонтальное русло, но каждый раз получал отказ. И если раньше причиной было сугубо личностное отношение девушки к не самому приятному человеку, то теперь, когда киборг осознавала свою природу, а ее мышление претерпело серьезные изменения, дело было уже в иных критериях. «Марка, у тебя сейчас спиной больше нет», — нахмурился Ричмонд, намекая на то, что может создать ей проблемы. «Да, больше некому защищать тебя от кастрации», — пожала плечами Ишу, поднимаясь со своего кресла. «Мне, знаешь ли, всегда хотелось тебе яйца отбить, зараза», — вздохнул третий механик. Впрочем, как бы мужчина ни зубоскалил, нарушать дисциплину, соблюдение которой от них требует МОЦ, он не собирался. Есть менее болезненные методы подохнуть, а капитан, несмотря ни на что, отличаться жестокостью в наказании нарушителей своих приказов. Впрочем, это компенсировалось щедростью Селестина. На своем экипаже хозяин сына Фортуны не экономил, не только обеспечивая всем необходим во время рейсов, но и выплачивая более чем приличные боевые. Между тем, ИН 1217, покинув инженерный отсек, направилась к лифтам, анализируя приказ явиться к Стармеху. Вариантов развития ситуации было довольно много. «Явилась», — проворчал Астер, увидев вошедшую в его каюту девушку. «Ричмонд сказал, что вы хотите меня видеть», — кивнула Ишу. «Видеть я тебя не хочу, но других вариантов у меня нет», — поморщился Ранин. «В любом случае, у нас возникли проблемы, которые придется решать с твоей помощью». Натаци уставилась на Стармеха, ожидая продолжения. Влезать со своими предположениями на 1217 посчитала глупостью. Сейчас лучше промолчать и послушать, что именно от нее хотят. «Марк, как ты знаешь, убит. Искать перед ремонтом корабля нового механика – та еще проблема. Тем более, нам нужен кто-то постоянный, а не временный кадр, что сбежит и сдаст наши секреты каким-нибудь проходимцам. А ты себя успела показать неплохим специалистом. Потому, МОЦ распорядился назначить тебя на должность четвертого механика. Пока, ты на испытательном сроке с теми четвертями жалования. Если 3 месяца обойдешься без косяков, то останешься на этом месте». «Есть проблема», — вздохнула ИН 1217. «Ричмонд очень хочет меня поиметь и готов из-за этого создать проблемы». Астер поморщился, но кивнул, принимая к сведению слова девушки. «Я его предупрежду, чтобы вел себя аккуратно. Мне не нужны проблемы в инженерном отсеке из-за его сперматоксикоза. Но это касается только рабочих моментов. Как ты будешь его отшивать, меня не интересует». «Уже хорошо», — кивнула Натаци. «Значит, мне заступать на вахту вместо Марка уже с его ключ-картой?» Хмыкнув, Ранин положил на столе перед девушкой пластиковый прямоугольник и произнес. «Нет, это новая ключ-карта. С твоими данными. С капитаном контракт подпишешь завтра утром. Вопросы только по будущим ремонтным работам», — пожала плечами ИН 1217. «С этим жди общее собрание. 100 раз повторять для каждого одно и то же я не собираюсь. Больше вопросов нет. Тогда выметайся». Спокойно кивнув, ИН 1217 покинула каюту Стармеха и, рассматривая новую ключ-карту, довольно улыбнулась. Теперь у нее есть доступ к посту связи, благодаря чему киборг сможет давать запросы с информационную сеть и собирать информацию о применяемых сейчас технологиях. ИН 1206. Для создания личности и внешности, которые использовались данные информационного поля Дафны Гринграсс, смотрела на пестрящий огнями город, улицы которого покрывают практически всю поверхность планеты Кардия. Киборг прошла местный контроль самым простым путем, оставила корабль на анонимной парковочной орбите, после чего уже на планетарной станции сообщила об утере документов. Имеющиеся у нее 20 тысяч империалов позволили довольно быстро получить универсальное удостоверение личности, а потом и летную лицензию. Проходить подтверждение неких дипломов ИН 1206 считала бессмысленным. Ее задача – сбор информации, выявление людей, которых стоит заменить на инфильтраторов, анализ местных систем безопасности, а не построение карьеры, например, техника. Свой путь на планете Гринграсс сначала с информатория, где в течение 3 часов изучала местные новостные архивы, затем коммерческие предложения, а потом и сведения о властях системы. Увы, но близость к пространству Федерации Дракона привела к тому, что здесь сильно влияние ее политиков, а представители спецслужбы громадного государства на Карде чувствуют себя невероятно вольготно. Анализ завершен. Выводы. Печальны. Производить подмену местных политиков и управленцев среднего звена на инфильтраторов крайне опасно, поскольку данный факт может быть выявлен агентурными сетями того же СВР или КДР Федерации. Аналогичная ситуация и с местными корпоративными структурами. Практически все они являются дочерними компаниями, созданными на деньги полугосударственных корпораций федералов. Это означает, кто контроль над ними со стороны большого соседа гарантирован. Более того, основная их масса, фактически, служит прикрытием для спецслужб Федерации. Куда больше интереса представляют диспетчерские службы и ВКС. Вот там для матери вполне может быть обширное поле деятельности. Получение контроля над транспортными потоками в системе, через которую проходит 1/5 внешней торговли Федерации, хороший козырь для синтетиков. Однако, чтобы им воспользоваться, надо обладать громадными флотскими соединениями или же речь будет идти о разовых диверсионных операциях, а после них весь персонал проверит тщательнейшим образом и выявит лазутчиков. К тому же, подобраться к сотрудникам диспетчерских служб не легче, чем до офицеров местного ВКС. Живут они в отдельных районах, где имеется серьезная охрана и системы безопасности, контролируемые и взламывать их – большой риск. Анализируя собранную информацию, ИН 1206 выделила часть вычислительных мощностей на контроль внешней ситуации. Благодаря этому, она обратила внимание на рекламную голограмму на здании напротив информатория. На изображении семейная пара, окруженная детьми, улыбаясь, махала руками прохожим. Рядом с ними висела надпись «Центр планирования семьи корпорации Милагра. Проектирование генома ваших детей. Не доверяйте природе, позаботьтесь о будущем своей семьи с помощью профессионалов». Анализ. «Кажется, я нашла для матери очень хороший объект», — усмехнулась ИН 1206. В этот момент ей стало понятно, о чем говорил главный Искин. Чувство. Киборг чувствовала удовлетворение от удачной находки. Чувства могут служить мотивом совершения тех или иных поступков, на первый взгляд, полностью лишенных логического обоснования или внешних факторов, вынуждающих органиков действовать. В структурах анализа поведения людей начали формироваться новые структуры, неожиданно. Вновь переведя взгляд на дисплей информационного терминала, ИН 1206 принялась вводить новые запросы, в этот раз касающиеся технологий генетического проектирования, клонирования и других подобных разработок органиков. Возможно, ей удастся собрать материалы, позволяющие ускорить процесс выполнения основного приказа, ради которого мать создала ее. «Сканирование завершено», – произнес и начат анализ поступившей информации. «Запускай последнего», – вздохнула Рина, покосившись на дисплей ГДО. «Эти ублюдки отходят от маяка». «Начинаю», – кивнул Сириус, принявшись в очередной раз набирать пакеты команд на панели управления. «Айзек, я перевел на тебя вывод информации по этому кораблику». «Вижу», – кивнул я, изучая выведенные на мой дисплей данные. «Похоже, что тут все куда интереснее. Это грузовое судно. У него 2/3 корпуса отведено под трюма. Жилая палуба, судя по расположению СЖО, небольшая, 30 помещений. Глядя на схемы магистрали энерговодов, местонахождение реактора и топливных резервуаров, я хмыкнул. Корабль напоминал страницы из учебника истории о начале космической экспансии Империи Дракона. Тогда за пределы Солнечной системы первыми отправились военные эскадры, а уже следом за ними громады колониальных транспортов. Однако, корабли того периода ничем не напоминали позднеимперские, построенные уже с учетом опыта космических баталий. Они были вытянутыми, угловатыми, с совершенно неэффективным расположением вооружений, лишенные щитов, но зато закованные в 10-15 метров бронесплава. За века накопления опыта и знаний, развития технологии и алхимии, имперские конструкторы, инженеры и проектировщики добились невероятных результатов. Они смогли создать космические корабли, которые, пусть даже после модернизации, остаются грозными боевыми единицами и спустя 1500-2000 лет. Позднее эти разработки коснулись и гражданского сектора, постепенно став нормой для грузовозов, пассажирских лайнеров, курьерских малышей и многих других машин. Перед нами же находился корабль, построенный некой расой, что, судя по компоновке, лишь недавно начало серьезное освоение космоса, теоретически. Вот на практике имелись странности. Обшивка корабля была покрыта полуметром рыхлого вещества, частично проникшего во внутренние помещения через пробоины и открытый ангар. Это означает, что судно находилось в космосе не одну тысячу лет. Ведь, чтобы космическая пыль до такой степени облепила его, должно было пройти очень много времени. Обдумав этот факт, я запустил программу моделирования, внеся в нее данные этого странного корабля и общее положение моих мыслей о его возрасте. Похоже, что это корыто, очень древнее, покачал я головой, когда и выдал результат моего запроса. Оно находилось в условиях открытого космоса, приблизительно 17 тысяч лет. Пробоины в корпусе – результат попадания неких крупных тел, двигавшихся с большой скоростью, а не обстрела. «Простите, но вас ничего не смущает?» – нахмурилась Бримсон. «Они притащили древний космический корабль чужой цивилизации не в археологический центр, а к пустотной станции, где занимаются разработками боевых вирусов. Экипаж этого корыта умер от насморка», – фыркнул Сириус, отчего Лана поморщилась. «Прости, но это смешно. Откуда взять некоему заражению на борту корабля, находящегося в космосе? Контроль экипажа перед взлетом отсутствовал, что ли? Я в это ни за что не поверю. А нас сильно проверяли?» Покосился на Блэка Найл. «Может, это тоже какие-нибудь частники, вроде нас?» «Сомневаюсь», — покачал головой Блэк. «Разве что, каперы. Ты посмотри на размер корабля. У них над жилой зоной находится магнитодинамическое орудие», — покачал я головой. «Калибр 1200 миллиметров. Это даже сейчас серьезная игрушка. От нашего корабля, если попадет, даже обломков не останется. А вот с трюмами не все так просто. Они заполнены некой замерзшей органической субстанцией. Начато сканирование», произнес и, сообщив о том, что последний наш дрон таки добрался до маяка и приступил к работе. «Очень хорошо», кивнул Сириус, покосившись на дисплей. «Айзек, я первого дрона отдаю под твое управление. Тогда я проверю системы корабля в районе мостика и его орудийной башни». И действительно, единственное серьезное оружие, выявленное при первичном сканировании, что расположено в верхней части этого грузовоза, вызывало интерес наличием нескольких камер, которые в конструкциях имперских аналогов отсутствовали. Плюс ко всему, стоило изучить и системы связи. С их помощью можно, например, попытаться найти сигналы других судов сей расы, построивший корабль, а потом, возможны самые разные варианты, если, конечно, эта цивилизация вообще еще существует. Не исключено, что она погибла или же была поглощена более сильными соседями по галактике. Впрочем, даже при самом оптимистичном варианте, едва ли удастся найти что-то стоящее. Возраст корабля громадный. За тысячелетия с момента гибели его экипажа, технологии этой расы могли настолько сильно измениться, что мы уже никогда не выйдем на них, если вздумает использовать данные с найденного судна. Взяв на себя управление дроном, я, короткими импульсами двигателей, заставил наше кустарное детище подлететь к орудийной башне и начать сканирование. Данные, которые сразу же начали поступать в память нашего бортового компьютера, параллельно выводились на один из моих дисплеев, не дожидаясь результатов анализа корабельного. И какие хитрые ребята, покачал я головой. «Рина, а орудие непростое». «В каком смысле?» Покосилась на меня Эллари. «Стандартное магнитодинамическое орудие разгоняет болванку, которая, в процессе прохождения магнитных полей, раскаляется до температуры в 2500 градусов. А тут картина иная. В камеры, расположенные в начале ствола, поступает не твердый предмет, а нечто вроде газа, который раскаляется тем же методом. Судя по толщине стенок и структуре материала, до 3500, а то и 4000 градусов. Затем его уже разгоняют стандартным методом. Получается, что во врага летит не болванка, а поток расплава. почти газ, но с громадной скоростью. Расположение разгонных блоков в стволе очень плотное, 48 на погонный метр. Глору отвлеклась от дисплея ГДО и, повернувшись ко мне, хмыкнула. Это точно грузовое судно, как-то странно. Получается, что у орудия огневая мощь должна быть сравнима с тем, что стояло на имперских фрегатах на момент ввода в строй. Проверь еще раз его трюма. Может, мы что-то пропустили? Хорошо, кивнул я, отдавая дрону новые команды. Спустя десяток минут стало ясно, что общее сканирование было не слишком хорошей идеей. Оно попросту не показало всей картины. Например, в трюмах корабля, внутри замерзшей органической субстанции, обнаружились два летательных аппарата, а также несколько тяжелых колесных машин, предположительно, боевых. Во всяком случае, их силуэты, имеющие башни и стволы, намекали на это. Однако, космическая пыль, облепившая судно, вместе с этим самой органикой, заполонившей корабль, не давали провести детального сканирования. К тому же, собранный в инженерном отсеке из имеющихся комплектующих дрон не отличался высоким качеством и мощностью сенсоров. «Сканирование завершено», — раздался голос и, приступаю к анализу поступившей информации. «Айзек, я закончил», — повернулся ко мне Блэк. «Что у тебя?» «Орудийная башня, мостик, ангар и трюма полностью проверил», — ответил я. «Сейчас дрон проводит сканирование двигательных отсеков. Системы связи найти пока не удалось. Слишком много помех. Да и дрон уже облеплен этой пылью. Он с корабля летит во все стороны. Включайте алгоритмы ухода из системы», — покачала головой Рина. «Пускай дроны убираются отсюда. И нам пора». Глядя на пятерку кораблей, зависших в пустоте корпуса рядом с левым бортом золотой жилы, Кардана даже не пыталась скрыть своего удовлетворения. Несмотря на то, что она являлась и ее личность, постоянно использующая полноценную симуляцию эмоций, чувствовала гордость. Грозные боевые корабли, являющиеся сплавом как имперских, так и современных технологий, не были столь громадны, как детище древних инженеров, но обладали сравнимой огневой мощью. Благодарю отсутствию необходимости в поддержании пригодных для жизни условий, отсутствию экипажа из органиков и массе других преимуществ, коими обладают и получившиеся вымпелы имели весьма скромные размеры, но выдающиеся характеристики в скорости и маневренности. Рядом с ними находился только что вышедший из ангара транспортник. Это судно уже предназначалось для перевозки органиков и их копий, киборгов-инфильтраторов. Кардана, проведя анализ социума существующих человеческих государств, пришла к выводу о необходимости уничтожения значительной части их населения, начиная с тех, кого заместят ее творения и заканчивая сотрудниками государственных учреждений, членов партий, политиков, сотрудников силовых ведомств, их родственников. Список получался длинный. Увы, но без этой зачистки, по расчетам и, не получится взять под контроль существующее население человеческих государств, а затем объединить их под флагом возрождаемой империи. К тому же, в список подлежащих ликвидации позднее попадут недовольные сменой государственного строя, не согласные на принудительное воспитание детей в рамках новой социально-политической доктрины, а также порядка 42% нелюдей, проживающих на территориях человеческих стран. Остальные, как ни странно, вполне пригодны для ассимиляции. Несколько хуже обстояли дела с ИН-1217. Инфильтратор, заменившая собой натоцы, была вынуждена перейти в штатный режим работы, а блокировки, что вынуждали киборга считать себя человеком, деактивированы. Получив от нее сообщение с отчетом, Кардана некоторое время проводила повторные циклы анализа новой информации, а затем принялась сравнивать ее с первыми результатами деятельности ИН-1206, обладающей внешностью Дафны Гринграсс. Новости о том, что в нейтральном космосе существуют технологии, заметно превосходящие имперские разработки в области изучения и проектирования генома, порадовали Кардану. Оставалось найти способ добраться до них, пока ИН-1206 будет проводить политику пассивного сбора информации. Если же потребуется, она внедрится в корпорацию Милагра. В каком качестве, пока не ясно. Возможно, имеет смысл провести инфильтрацию под видом научной работницы, например, ксеногенетика. Для окончательного решения по этому направлению информации было мало, а потом Кардана ответила Дафне приказом продолжить наблюдение и сбор общедоступных данных, включая служи и отзывы в информационных сетях. Не исключено, что внедрение в Милагра даст куда больше, чем одни лишь технологии в области генетики. Мать, пришло сообщение от контроллера производственных процессов, завершено производство первой партии киборгов-десантников. Отсылай отчет. Пришедший документ, включающий в себя еще и несколько изображений, оставил Кардану довольный. На базе первичного эндоскелета была разработана новая, сугубо боевая, модель, обладающая достойным бронированием, встроенным вооружением и генератором щитов. Самообучаемые нейропроцессоры, конечно, уступают возможностям стационарных и их будет достаточно для того, чтобы эти боевые машины стали грозным противником для любой армии органиков. Поиск мест проверки модели в боевых условиях. Скопление Тета-Сигма, система Тета-3, планета Аурига. Население – 19 миллионов разумных. Расовая принадлежность – Урукхай. Цель выбрана. Начата подготовка загрузки боевых подразделений на транспорт. Один из кораблей, висевших рядом с золотой жилой, запустил двигатели и направился к погрузочному ангару. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 72 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 22. Есть хорошая новость. Довольно улыбнулась Рина. Наш заказчик дал за результаты сканирования того корабля премию в размере цены контракта. И что по итогу? Поинтересовалась Лана, отвлекшись от изучения новостных лент со своего айпа. По итогу, за вычетом стоимости потраченных комплектующих и расходов на топливо, у нас на руках остается 58,5 тысяч полновесных империалов, улыбнулась Глору. Плохо, покачал головой Сириус. На организацию нормальной базы нам нужно порядка миллиона. Ник, удивленно уставившись на Блэка, присвистнул. А что в твоем понимании, нормальная база? Подземный комплекс с тренировочным залом, ритуальным помещением, источником, энергосетью, реактором, системами ГДО, МТИП, ПКО, турелями внутри базы, медицинским блоком, арсеналом, ангаром и мастерской. Все-все, замахал руками Наил, ты еще добавь вычислительный центр, отдельной и с роботизированной охраной всего этого местечка. Кстати, об этом я не подумал, кивнул Сириус, спасибо, я добавлю в список. Вы это серьезно? Оглядела меня, Бримсон и Блэк Ирина. Более чем, кивнул темный маг, или у тебя имеются другие предложения? Ну, у меня только один вопрос, зачем, чтобы стать сильнее, спокойно пожал плечами Сириус, а для этого нужно надежное место, где мы сможем зализывать раны, тренироваться, планировать операции, хранить трофей, да даже создать что-то свое для улучшения нашего корабля. Глору несколько минут смотрела на Блэк с явным непониманием в глазах. Из-за этого в разговор пришлось влезть уже мне. Рина, а ты не думала, что будь у твоего отряда нелегкая суденышка, а, допустим, полноценный фрегат с надежной командой, то Багровый Пик и не подумали бы взять заказ на твою голову. Связываться с тем, кто может заставить умыться кровью, мало кто рискнет. Награда должна перекрывать любые потери и расходы. И как нам в этом поможет собственная база? Нахмурилась Глору. Ее тоже можно вычислить и взять штурмом. Как минимум, это место должно быть хорошо спрятано. Покачал головой Сириус. Тяжело ударить по противнику, если ты не знаешь, где он. Так и с подобными убежищами. Если наши враги не будут о них осведомлены, то и не смогут взять штурмом. А серьезная охрана, второй слой безопасности, который должен дать нам время уйти, если наш отряд окажется внутри во время нападения. Алари покачала головой, усевшись за стол, после чего принялась барабанить тонкими пальцами по столешнице. Предположим, вздохнула девушка, и как вы себе это представляете? Астероид в заднице галактики, или какой-нибудь зачуханный планетоид в никому не нужной системе? Нас же, рано или поздно, вычислит по траекториям прыжков. Если совершать их из одной системы, то да, спокойно пожал плечами Блэк, наливая себе новую порцию кофе, а если не совершать глупости и соблюдать меры предосторожности, то вполне можно сохранить местонахождение убежища в тайне достаточно долгий период времени, хотя бы до того момента, как мы станем достаточно сильными, чтобы его не рисковали атаковать. Глару покосилась на Наила, после чего хмыкнула. Хорошо, предложим, мы начнем создавать это ваше убежище, организуем там все, что вы хотите. Дальше что? У меня нет таких знакомств, чтобы обеспечить нас заказами, благодаря которым получится. Проклятие, да даже для обеспечения десятка десантников, надо ежемесячно тратить больше 20 тысяч. Мы столько не сможем заработать. Если у нас будут десантники, то и заказы можно брать уже другие, пожал плечами Блэк. Надо подумать, подняла руки Эллари. Думай. После того, как мы выполнили контракт, нам пришлось сделать достаточно большой крюк. Не то, чтобы нас заметили, но желания нарваться на проблемы ни у кого не было. Из-за этого Антиус петлял по пустым и необжитым системам больше 2 недель, прежде чем вернуться в более-менее цивилизованные места. Тогда-то Рина и связалась с заказчиком, благо, тот изначально был предупрежден о запланированных мерах безопасности и возможных сроках нашего возвращения. Я предлагаю, пока что, закупиться расходниками, восполнить ЗИП и вдумчиво изучить новости за прошедшее время. Уже покосилась на меня Лана, и можно очно сказать, что новостей хватает. С чего начать? Думаю, с важного. Тогда, скопление Тета-Сигма, система Тета-3, планета Аурига. Население, около 20 миллионов, преимущественно Урукхай. Входит в число независимых колоний, но, реально, являлась анклавом их государства в глубине территории бывшей империи Дракона, принялась рассказывать Бримсон. Рина, слушая ее, нахмурилась, а затем спросила, а почему ты говоришь об этой планете в прошедшем времени? Лана хмыкнула и пояснила, дело в том, что пока мы старательно петляли по задворкам галактики, в это местечко нагрянула рейдерская группировка из 6 кораблей, 5 из которых являлись сугубо боевыми, а 6-й – транспортным. Они подавили ПКО и орбитальную оборону, после чего высадили десант боевых гуманоидных роботов. В течение 5 суток там была натуральная бойня, после которой нападающие погрузились на транспортник и всей эскадрой покинули систему. Ничего себе, покачал головой Ник, а что за корабли? В том-то и дело, что ни их класс, ни тип, ни предполагаемого производителя, никто не смог установить. Аналогично и с роботами-десантниками. Совершенно незнакомая конструкция. Но на этом ситуация не закончилась. Вчера туда нагрянули эскадры 2 ЧВК, Багровый пик и Черное светило. Последние принадлежит властям Урукхай, хотя, формально, является собственностью физического лица. И что, только не говори, что там теперь новая зона боевых действий. Именно так дела и обстоят, кивнула Бримсон. Наемники с обеих сторон не стали отступать, и уже 2 сутки пространство вокруг Ауриги является полем боя между постоянно пребывающими подразделениями обеих ЧВК. И что же они так хотят получить? Фыркнул Сириус. Не на пустом же месте такая бойня. В новостных лентах об этом ни слова, но, подозреваю, что им нужны обломки роботов, которых смогли уничтожить местные силы обороны. Пожала плечами Лана, бросив взгляд на дисплей своего айпа. Других объяснений у меня нет, логичных во всяком случае. Брошенный на меня взгляд был весьма красноречив. Лана, судя по всему, вспомнила золотую жилу и планы имперского и, если все так, то, что, это была акция устрашения, обкатка новых боевых единиц, набор опыта войны в новых условиях, или Искин преследует иные цели. Гадать можно очень долго, и все выдвигаемые версии имеют право на существование просто потому, что текущие цели машин нам неизвестны. Вполне возможно, что таким образом и попросту похитили технологии, оборудование и специалистов. Как бы там ни было, но после того, как мы смогли более-менее прикинуть опасные районы, в которые нам не стоит соваться даже за очень большие деньги, Рину отправилась к пульту связи, дабы выйти на контакт с ее прежними заказчиками. Сириус же, хмыкнув, произнес, через 1.5 месяца нам надо побывать неподалеку от границы Федерации. Один из моих знакомых, которому я помог избежать срока, может нам помочь с контактами среди криминального мира. Ты же законник, уставился на Блэка Наил. Это не значит, что я стану отправлять за решетку всех подряд, пожал плечами Сириус. Некоторым людям я еще на стадии расследования помогал выйти сухими из воды, за что мне были очень благодарны. Благодаря этому у тебя появился особнячок в столичной системе, фыркнула Бримсон, с усмешкой покосившись на темного мага. Нет, это уже из других источников, спокойно покачал головой Блэк. За помощь уважаемым людям, мне оказывали ответные услуги. Такой подход серьезные личности в криминальном мире ценят выше, чем банальные взятки. Ник, слушая их диалог, удивленно покачал головой, после чего повернулся ко мне. «Слушай, солдатик, мне кажется, или твои друзья какие-то неправильные, тебе не кажется?» Развел я руками, сам в шоке от некоторых новостей. «Айзек, ты бы не забывался», — возмущенно фыркнул Сириус. «Или думаешь, как мне удалось тот артефакт-симулятор достать, когда ты в Хогвартсе ошивался? Невыразимцы, между прочим, тоже не деньги хотели. И в чем же было дело? В хитрой схеме помощи бизнесу их родственников, через моих знакомых в ДМП и Аврорате», улыбнулся Блэк. «Рука руку моет, знаешь ли. Тем более, в Британии, где все друг друга более-менее знали. Как минимум, из числа чистокровных». «Какие выражения пошли?» Покачал головой Ник. «Чистокровные. Это долгая история», отмахнулся Сириус. К концу нашей беседы, в кают-компанию вернулась Рина. «Почему лицо мрачное?» Поинтересовался Блэк. «Есть заказ на разведку», вздохнула Эллари. Сириус посмотрел на девушку, настроение которой было далеким от хорошего, и нахмурился. «Тогда в чем дело? Или нам предлагают побывать на территории Федерации?» «Хуже. Доктрина человечества. Нам необходимо провести разведывательную операцию возле одной из баз флота и собрать данные об их новой разработке, органическом космическом корабле». «Водила», выдохнула Бримсон. «Значит, это не просто слухи, что они вздумали делать ставку на биотехнологии и химерологию даже в космической программе?» «Нет, не слухи», хмыкнула Эллари. «Несколько лет назад нам даже попадались их первые корабли такого типа. Правда, там было непонятно, где органика, а где машина. Летающий киборг, по сути. Теперь они решили пойти дальше и создать полностью живой корабль, с полноценным мозгом. Во всяком случае, заказчик считает именно так». Лана несколько секунд задумчиво смотрела в свою кружку, после чего подняла взгляд на Рину. «Что именно мы должны сделать?» «Сделать запись ходовых испытаний корабля», вздохнула Глору. «Они будут проводиться на полигоне в системе Роттари. Это в глубине пространства магистрата. И нам будет очень сложно туда попасть». «Сложно, но возможно», покачал я головой. «Установим подвесные баки для топлива на внешние обвесы, можно отправляться». Сириус, все это время смотревший на невероятно мрачную Эллари, поинтересовался. «В чем проблема? Если нас возьмут, то у вас шансы выжить есть, а меня убьют сразу», пожала плечами Глору. «Значит, нам придется не попадаться», спокойно ответил Блэк. Рину, вздохнув, покосилась на Ника, а затем спросила. «А ты что думаешь? Ну, если мы будем действовать осторожно, то шансы есть». «Вот же засранец», вздохнула девушка. «Мы можем схитрить и немного доработать наш корабль». «Это как?» повернулась ко мне Глору. «Мы же артефакторы», пожал я плечами, «что нам стоит создать средства маскировки». Проверив результаты моделирования эффективности новых летающих штурмовых роботов, Кардана отдала приказ на перестройку производственных линий, после чего принялась за анализ материалов под действием боевых эндоскелетов. Увы, но высадка на Ауриге выявила массу недостатков существующих платформ. Низкое бронирование, слабую магическую защиту, ограниченные возможности топливных элементов. Все это требовалось устранить в максимально сжатые сроки, а затем провести новые испытания. Цель уже определена, система Таври, планета Аркания. Население, смешанное, преимущественно, состоящее из Эльдар и Элкар. Идеальная цель для проверки новых моделей. Пока же, существующие силы были заняты работой по захвату гражданских, которые будут заменены на инфильтраторов. Увы, но тут требовалось действовать не просто с ювелирной точностью, а перемещать собственный главный блок к зоне перехвата, чтобы в сжатые сроки создать копии личности и новую внешность, а затем вернуть киборгов на борт пассажирских лайнеров. Любые длительные задержки подобных рейсов способны вызвать вопросы и проверки, которые требовалось избежать. Имелись и достаточно хорошие новости. ИН 1206 смогла проникнуть в число сотрудников корпорации Милагра и теперь проводит работу по поиску возможностей получения доступа к материалам по современным генетическим технологиям. Когда Дафна выполнит свой план, Кардана и созданные ею группы специализированных и смогут создавать гибриды на более высоком уровне, наделяя их заметно большим числом качеств, присущих полноценным органикам.